встреча, дорогие братья и сестры! Православная радиостанция «Радонеж» начинает вещание в прямом эфире. На ваши вопросы будет отвечать настоятель и духовник Свято-Веденского женского монастыря города Иваново архимандрит Амвросий Юрасов. Ведет передачу монахиня Иоанна Смирнова. Наш телефон 959-59-39. В понедельник и среду мы говорили с вами о покаянии, об исповеди. Сегодня мы продолжим эту тему. Батюшка, вот много мы говорим об исповеди и понимаем, что надо каяться, исповедоваться. И, наверное, у каждого была такая неблагополучная, скажем, практика в том смысле, что мы, бывает, исповедуемся, может быть, даже довольно часто, а грехи, в которых мы каемся, все равно возвращаются. В чем тут дело? Почему это происходит? Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Если человек настроил себя на таинство покаяния, это имеется в виду покаяние, перемена жизни. Исповедь – это когда человек говорит Богу грехи свои, а покаяние – это исправление. И само по себе никогда ничего не дается. Самое основное от нас требуется, чтобы мы стремились избавиться от греха и просить на помощь Господа, чтобы Господь своей благодатью помог нам. Я постараюсь, насколько это возможно, привести пример, как надо покаяться и исправиться. Вот взять человека, который еще не знает Бога, и вдруг он пришел к Богу, а грехов-то тьма тьмой, и он решил во всех грехах покаяться. Это хорошо, но самое основное от него требуется, чтобы он открыл борьбу против греха. Человек должен в своей душе найти самый основной смертный грех и открыть ему войну. И победить этот грех. Остальные грехи, они уже меньше будут, и с ними легче вести борьбу. Для примера. Человек давал свободу своему языку и давал своим свободу рукам и ногам. Ну, для примера, когда он говорил по телефону, в гневе, с криком, бросал телефонную трубку, или мог дверью стукнуть так, что все загремело, или ногой ударить в дверь, или кулаком по столу стукнуть, или взять посуду, в гневе разбить. Да мало ли что человек может сделать. Кого-то пнуть ногой и ударить кулаком. То есть дает свободу всем своим чувствам. И рукам, и ногам, и словам. И вдруг человек решил исправиться. Он взял себе в руки и уже не дает свободу рукам и ногам. То есть не бьет никого рукой, не ударяет ногой. Если с кем-то в гневе говорил, то трубку надо положить телефону спокойно, ровненько. Дверью не надо хлопать, надо потихонечку прикрыть. И не надо там громыхать, идя по коридору, надо спокойно, тихо. И в разговоре надо не на высших тонах высказывать ближнему, а на низших тонах, спокойно, ровно. Вот таким путем уже первую часть своей немощи мы победили. Второе. Мы даем свободу своему языку. Можем шуметь, кричать, обзывать нехорошими словами человека. Потом открываем борьбу своему языку. И стараемся уже не возвышать голос, спокойно, ровно говорит с каждым человеком. Победили и этот грех, грех языка. Теперь остается наше внутреннее состояние, наш духовный мир. Мы можем внутренне, мысленно, когда нам демон дает мысли, беседовать с ним, угрожать, массу нехороших слов говорить, оправдываться. Мол, вот я ему сказал бы вот это, и так, и так. И когда человек уже третий побеждает мысленную брань, а каким путем это все само по себе не приходит, надо себя везде сдерживать. Каким путем? Любая ситуация неприятная, когда в нашей жизни получилось, надо сказать, ничего. Ведь Господь нам сказал что? Терпением спасайте души ваши. Протерпевший до конца спасется. Ведь не было ни одного человека на земле, чтобы у него все было гладко, чисто, хорошо. Всем приходится терпеть. Мы все смертные здесь люди. И любая неприятность, надо сказать, ничего. Значит, так надо. Значит, Господь знает. Попустил нам это искушение. Ничего. Перетерпим, перенесем за свои грехи. Любая скорбь к нам приходит в дом, не надо ее брать в голову и пускать через душу, потому что оставит грязный след. А надо уметь все эти скорби встречать и провожать мимо себя. Если мы возьмем в голову, то наше состояние внутреннее, мир, потеряется, потому что демоны, они стараются нарушить наш духовный мир. Потому что тело — это храм Божий, и Дух Божий живет в нас. Поэтому демон старается бить постоянно во все и со всех сторон, лишь бы только нарушить душевный мир. И вот таким путем человек умиротворяется, успокаивается. То есть все, что бы с ним не было в течение дня, надо сказать, за мои грехи мне так и надо. И считать надо, что в тот день, в который нас не оскорбляли, не ругали, не обижали, он прошел впустую. Ведь почему мы об этом говорим? Когда человек физически здоров, где бы он ни был, он себя прекрасно чувствует. А если он больной, в любом транспорте, везде все ему мешает, потому что он больной. Вот точно так же, когда человек душой здоров, где бы он ни был, он постарается со всеми найти контакт, хотя бы его не понимали. Ну, душа его умиротворенна и спокойна. А когда человек больной душой, где бы он ни был, с кем бы он ни беседовал и ни жил, постоянно все будут ему мешать. Обязательно будет находить в чем-то человек обвинить, но не себя. Вот кто-то виноват в этом. Даже для примера. Машину разбили. Даже можно шутя сказать. Потому что от истерики, от шума, крика ничего это не даст. Сказать, ну ничего. Господь попустил это за мое ратозейство. Если бы не билось, не ломалось, то куда бы все девалось? Значит, так надо. Ничего, успокойся. Без воли Божией ни один волос с головы не падает. Вот так, если себя настроим, таким путем мы можем побеждать грех. Допустим, человеку не хочется молиться, земные поклончики делать, не хочется ему Священное Писание читать, духовные книги, добрые дела делать. Везде нужно что? Пересилить себя. А тебе не хочется поклоны делать? Сейчас будем поклончики делать. Ну-ка давай, 50 поклончиков сделай. Да кланься не только телом, но и кланься душой пред Господом. И начинаем делать поклончики. Смотришь, и демон лени отошел от нас. Точно так же и в молитве. Поначалу, может быть, трудно даже молитву Иисусову прочитать. Очень тяжело. Ничего, надо пересилить. Это когда начинаем себя принуждать, пересиливать. И смотрим, Господь посылает благодать. И становится свободно и легко. И молитва пошла. А Господь видит это, что мы прилагаем усилия, стараемся вести борьбу с этим с этой немощью, с этим грехом, грехом лености. Порой бывает так, что вот в одном селе был монастырь, и в этом селе была болезнь, лихорадка. Обычно так, когда человека эта болезнь обуревала, он ложился, начинает его трясти, его накрывают одеялами, трясется, а к утру и отошел в потусторонний мир. И вот один монах заболел этой болезнью, начал его трясти. Он накрылся одеялом, трясется, все, вот, конец мне. Наверное, к утру окоченею. А я ведь правило это монашеское не вычитал. Дай-ка последний раз прочитаю, а там воля Божия. Встал и начал молитвы читать, поклончики делать. И куда эта болезнь делась? То есть демон вот таким путем отошел. А хотело было его, ну, чтобы не молился. И так порой бывает, что человек собрался что-то делать, обязательно демон что-то преподнесет и будет препятствовать. Человек, допустим, готовится к причастию. Все должны знать, православные христиане, что когда мы готовимся к причастию, бывают искушения перед причастием или же после причастия. Поэтому все православные, вот они всю неделю ходят в храм, всю неделю постятся, молятся усиленно, свое тело смиряют, душу очищают через покаяние, чтобы демоны не имели доступа и чтобы не совершить каких-то грехов. Особенно человек, когда причастился, на душе мир, тишина, покой. И вот здесь-то демон и подкрадывается. Каким путем? Он не вмиг сразу. Вот, допустим, взять квартиру или дом какой-то, и мыши прогрызли в углу дырочку. И вот мышонок, когда вылазит, смотрит, никого нет, а кот спрятался где-нибудь за стул, притаился. Он видит эту мышку, стережет ее. И она, когда вылезла, он не в тот час бросается к ней. Он знает, что она убежит опять в норку. Он дает возможность, чтобы она вылезла и уползла ушла подальше. Так, чтобы он успел это расстояние ее прихватить. Вот точно так же и демоны. Они не вдруг человека на грех искушают. Они дают ему свободу, чтобы он расслабился. И в самый момент, когда человек уже не в силах, и они тут и ловят. Ну, для примера, человек причастился, на душе приятно, хорошо, ну и вроде все нормально, мол, садись, покушай, венца выпей, да сладенько поешь. А тут демоны как? Блудный бес искушает, сперва посылается бес чревоугодия. Человек ест свободно, пьет свободно, все сладенько, вкусненькое. И когда человек уже хорошо поел, попитался, соков набралось в организме, тогда бес чревоугодия уходит и приступает бес блудный. И тогда он начинает издалека какие-то мысли, какие-то образы посылает человеку. И он свободно начинает увлекаться ими, далее, и потом совершается грех. И потом уже падает в уныние, тоска, уже бежит, кается, вот, батюшка, все было хорошо, прекрасно, и пал грех. И это постоянно так бывает. И порой мы так к этому привыкаем, еще с греха одного вынесли, в другой пали. Но если мы будем просить Господа, и будем свое тело ущемлять, то Господь поможет. И тогда будет хорошо. Потому что всегда должны себя держать на страже. Потому что каждый христианин – это воин Христов. И воин никогда не должен на войне расслабляться. Постоянно должен быть в оружии. Вдруг враг напал, он должен всегда отразить его. Так вот, сей род отражается постом и молитвой. Так что Господь нас не оставляет, Он всех хранит. И самое основное, Господь от нас требует что? чтобы мы вели борьбу с демоническими силами. У нас борьба не против плоти и крови, а борьба у нас с поднебесными. У нас есть звонок. Слушаем вопрос. Пожалуйста, говорите. Алло. Да, добрый вечер. Мне говорить? Да. Здравствуйте. У меня такая ситуация, что я самый верующий человек, и к вере стала приходить. И, а муж как бы вроде в стороне оставался. И теперь вот так получилось, что он стал изменять мне. Вот. И мне, что мне делать, как мне быть? Как вернуть его в семью? Как молиться? Вы венчаны с ним? Вы венчаны с мужем? Мы с вашим? Мы венчаны, да. И живем в браке 20 лет. Угу. Здесь в основном так. Есть на все правила. Вот. Если муж венчанный изменил, называется грех прелюбодеяния, то есть перелюбил. Жена в полном праве может мужа проводить из дома, поскольку он изменил, потому что нарушено таинство бракосочетания, брак венчания. Если муж кается, и чтобы его спасти, жена может его принять. Вот, если он дает обещание, справится. Батюшка, если он и ничего не дает, никаких обещаний, но хочется семью сохранить все равно. Ну, тут все на усмотрение жены. Потому что есть такие жены, что могут и проводить, потому что изменяет. А молиться как? И, конечно, здесь цель у нас одна. Надо вырвать из рук дьявола душу. Псалтирь надо каждый день читать, порой даже не по одной кафизме, а по нескольку, на славах поминать и усиленно молиться, потому что это говорит о том, что наши молитвы очень слабы. Ну, как можно сказать, если дальше шагнуть, обычно, я о вас не буду говорить, обычно где мы мужей своих ищем и жен? На дискотеках, где-нибудь в театрах, но то есть не в храмах. И порой с ними мучаемся. И сами порой не церковные. И порой бывает семья не церковная, допустим, у мужа. Раньше ведь как? Смотрели, если муж, какая у него семья была, благочестивая или неблагочестивая. Сейчас никто на это не смотрит. Порой бывает, что семья алкоголики, вообще безбожники, Бога, маты одни только слышишь. Ни крестов, ни молитв, ничего нет. Конечно, какое же воспитание ребенок получил? И вот приходится его перевоспитывать, и сколько много труда человек может потратить в своей жизни, сколько нервов помотать с таким мужем или с какой-то такой женой. Раньше, допустим, если супруги вступали в брак, выходили замуж, это имеется в виду быть за спиной мужа, за мужем быть. Так они как делали? Если встречались, только на расстоянии могли поздороваться и сидеть друг против друга. И не допускать никаких вольностей, обнимания, целования. Вот. А когда уже вступали в брак и получали благословение свыше от Бога, венчались, вот тогда могли иметь деток. И все это, цель была только одна. Ну, чтобы дьявол не искушал, были вместе. И чтобы родить детей, воспитать в православном духе, а потом явиться пред Господом, сказать: «Господи, вот я и вот чадо мои». То есть надо детей воспитать в православном духе для Царства Небесного. А как многие говорят, что ведь я детей своих воспитала, все институты кончили, дети, устроены на работе, но никто в церковь не ходит, Богу не молится. Какой толк? Богу количество не нужно, Богу нужно качество. А это пустоцветы. Вот как яблоня цветет, там много цветочков беленьких, А как ветер дунул, больше половины слетело. Это все пустоцветы. Так что Господу нужны живые люди, которые прославляют Господа, чтят Его, как Отца, и совершают добрые дела. Вот с такими-то мужьями хорошо. Ну, я думаю, что если вы будете молиться за мужа, как апостол Павел говорит, что неверующий муж освящается верующей женою. Тут весь секрет какой? Что мы начинаем усиливать молитву, приближаемся к Богу и мужа спасаем. Самое главное, что мы спасаемся. У нас есть звонок. Пожалуйста, мы вас слушаем. Добрый вечер. Добрый Батюшка, вечер. Благословите рабу Божью веру. Господь вас благословит. Спасибо, Господи. У меня сыночку 16 лет. 6 лет мы с ним ходили в храм, пел на клиросе, прислуживал, а сейчас стал компьютерным наркоманом. Последний год работает лаборантом компьютерным и стал неверующим. И просто заболел, у меня такое ощущение. Скажите мне, как матери, что мне делать? Ти, Господи. Это частенько, матушка, бывает, когда вот детей водят в церковь, и они могут даже прислужить и в алтаре, даже могут и петь. Но это все формально. Вот фундамент церковный не заложен в этом ребенке. У него нет оснований. Имеется в виду какого? Если кто-то мальчика спросил, допустим, в школе, или друг, ты что, веришь в Бога? Он говорит, верю. А ты мне расскажи, кто он такой? Как мне узнать? Я тоже хочу верить. А у него оснований нет. Он не знает. И, конечно, вот такие дети, у них нет оснований подготовки. И вот они отпадают. И особенно, когда начинают появляться плотские страсти, и они их не исповедуют, происходит помрачение, то есть безблагодатное состояние. Благодать уходит, а на исповеди это дитя не кается. Тогда получается, что формальность. И он вроде бы покаялся, а грех этот не сказал. Он может причаститься, а душа пустая. И таким путем ребенок увлекается более таким наглядным, как вот компьютер. Увлекся и все. Но вы не скорбите. Я просто из опыта знаю, что вот много людей приходят уже в взрослом состоянии. И я спрашиваю, а раньше вы ходили в церковь? Да, бабушка меня водила в церковь, рассказывала мне о Боге. Даже несколько слов помню из молитв. То есть вот этот маленький, как говорится, фундамент, заложенный родителями, память все-таки о храме, он всегда будет в его сознании. Благодать коснется, если мать будет усиленно молиться. И Господь не оставляет эту душу. Так что не скорбит ваше сердце, матушка. Молитесь, потому что молитва родительская, она имеет огромнейшую силу. Когда мать молится, то эта молитва, она наравне с церковной. Она достигает престола Господнего. И Господь милует это дитя. И Господь не оставит никогда по молитвам матери. Слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Алло. Да, добрый вечер. Добрый вечер. Батюшка, благословите раба Божия Виталия. Господь вас благословит. Батюшка, знаете, вот такой вопрос. Дело в том, что сам недавно, в общем-то, обратился в церковь. Вот, и дело, ну, встретился с тем, что родственники у меня, значит, люди неверующие, но это занимаются, наверное, все-таки колдовством. Ну, знаете, очень сильно достается. То есть воочию даже видел всех этих барабашек, так сказать. Ну, вот. Дело в том, что с родителями стали такие проявления, очень, знаете, обостренные. То есть, ну, явно какие-то беснования, представляете? То есть не любят, когда святой водой краплю, там, запах ладана. Вот. Начинаешь за них молиться, знаете, с таких симптомов переходят на меня. То есть очень сильно тоже достается. То есть, знаете, какие-то моменты одержимости бывают. Вот, я вот не знаю, как себя дальше, вот, например, вести. Эту духовную жизнь просто невозможно вести, потому что грехов столько навалится, знаете, вот прям сразу вот как вот лавина, и там вот тоска такая, печаль, что не хочется вообще ничего делать, ни в храм ходить, ничего. Спасибо. Вот, а причащаться как чаще? Я вот, например, не знаю. Говорят, чаще причащаю. Усиль молитву. А как это понять, честно говоря, я вот не могу. Спаси Господи, конечно. Вы в первую очередь должны так настроить себя, что если Господь не попустит, ничего не будет. Хотя бы все силы ада восстали. Собрали все бы колдуны, маги, чародеи, все-все. И против одного человека, если Господь не попустит, ничего не будет. Если Господь вам попускает что-то, вести какую-то борьбу, то в этой борьбе человек закаляется, становится сильным. Вот, допустим, дерево стоит. Если ветра нет, то корни пускают дерево поверху. А если ветра начинает дуть, чем сильнее ветры, тем дерево начинает вглубь корни для того, чтобы удержаться. Так вот, чем сильнее искушение, чем сильнее нападение со стороны, допустим, родителей, тем вот их сын будет крепче. Только не надо осуждать их и обращать внимание на них, а стараться ближе к Господу, потому что Господь помогает. Как один подвижник Господу молился постоянно, и демоны им причиняли всякого рода пакости. И однажды до того дошло, что демоны стали его из кельи вытаскивать. Он уперся руками в стену и говорит: «Господи, Господи, до чего демоны вот обнаглели, даже уже из кельи меня выбрасывают». И вдруг в это время они все отлетели от него. И он говорит: «Господи, почему же ты мне не помогал, сколько вел борьбу?» А Господь сказал, что ты надеялся на свои силы, а меня не призывал на помощь. А как только призвал, я сразу тебе помог. Так что для того, чтобы быть настоящим воином Христовым, надо очень много в своей жизни потерпеть. Много должны испытать искушений, и болезни, и страданий, и нападений со всех сторон. И человек должен, как воин, этим оружием уметь обладать. Если, допустим, какого-то солдата, который не знает, как винтовкой пользоваться, и сразу его пустить в бой, конечно, он сразу погибнет. Надо предварительно его научить, и как пользоваться винтовкой, и как стрелять, и как по-пластунски ползать, и рукопашный бой вот с противником. Вот это будет уже воин. И, конечно, если мы пришли к Богу, мы еще воины слабые, немощные. Мы еще оскорбления ближнего не можем перетерпеть. Кто-то нам сказал какое-то слово обидное. Все, мы в истерике, обиделись, уже с человеком не разговариваем. Наоборот, надо выдержать все, то, что нам ближний говорит. Все принять как должное, как премудрый Соломон говорит. Если тебя кто-то обличил, и ты возненавидел его, это глупый человек. Вот сказано, что премудрого обличи, он тебя возлюбит. Не обличай безумного, он тебя возненавидит. Ведь мы порой, нас обличать нельзя. У нас столько гордыни, столько самолюбия. Мы о себе очень высокого мнения. Конечно, нас трогать нельзя. Порой надо этого человека обходить, а тронешь, вони не оберешься. Вот поэтому надо закалиться, быть твердым, крепким, сильным. А это нам поможет настрой, как я вначале говорил. Ничего, все это пройдет, искушение, все перемелится. И вот хорошо бы все это уяснили, что все то, что было до сегодняшнего дня, вот до сегодняшней минуты, все это ушло в прошлое, все это ушло в вечность. И это больше никогда не возвратится. Что завтра будет, мы не знаем. Все это в руках Божьих. Нам только надо научиться благодарить Бога за настоящий момент, в котором мы живем. И что бы с нами ни случилось, любая беда, любое событие, сказать: «Господи, благодарю Тебя за эти скорби, за поношение, за оскорбление». И самое главное чудо, Господь в этот момент зло превращает в добро. Вот православный христианин должен к этому прийти и научиться в руках держать себя, не давать свободу уму своему, чтобы демон с ним беседовал, и Надо смирить себя, сказать, что за грехи мне это мало. Надо еще больше. Все надо терпеть. А Господь попускает для чего нам эти уроки? Для того, чтобы мы сделали душу крепкой, сильной, чтобы были настоящими воинами, воинами Христовыми. Вот что Господь от нас желает. Дорогие братья и сестры, послушайте, пожалуйста, покаянную стихиру. Слушайте православную радиостанцию «Радонеж». Наша передача идет в прямом эфире. Напоминаю, что на ваши вопросы отвечает настоятель и духовник Свято-Веденского женского монастыря города Иваново архимандрит Амвросий Юрасов. Наш телефон 959-59-39. Продолжаем отвечать на ваши вопросы. Пожалуйста, мы вас слушаем, вы в эфире. Алло. Да, добрый вечер. Здравствуйте, батюшка. Благословите рабу Божию Ольгу. Господь вас благословит. Я только недавно окрестилась 22 февраля. И у меня такой вопрос. Вот скажите, все ли грехи омываются таинством крещения? Вот в частности, аборт. Это грех, вопиющий отмщение. Молиться за него нужно всю жизнь? Или же... как-то вот даже и этот грех тоже. Спасибо, Господи, матушка. Есть такой, допустим, вот студент семинария или академии решил вступить в брак. Нашел девушку, приводит к ректору. И ректор спрашивает: ты девица? Она говорит: да, девица. Она может сказать и так, что да, я не девица, но это было до крещения. А когда вот крещение приняла, все же хорошо. Я в чистоте живу. И в этом случае ректор может благословить вступить в брак. Она считается как новокрещенная, на ней греха нет. Точно так же человек, который делал аборты, занимались блудом, даже убийства какие-то были, взрослых людей или грабежи, мало что там было. И когда человек принял крещение, то крещение смывает эти грехи. И человек в танце крещения рождается. Христос говорит, кто не родится от воды и духа, не войдет в Царство Божие. Но надо предварительно сказать, когда мы открываем первую главу от Марка, евангелиста, то Иоанн Предтеча крестил людей, они исповедовали грехи ему, а потом он их погружал. Так вот, это и до сегодняшнего дня. Кто желает взрослый принять крещение, если он уже уверовал во Христа, он должен священнику сказать свои грехи, вот, которые он совершил до крещения. И тогда в танце крещения смывается грех. Но поскольку вы не сказали, может быть, грехов своих, то таинство крещения все равно смывает. Но остается память об этом грехе, и вот совесть обличает и мучает человека. Надо сейчас можно подойти к духовнику, если у нас он есть, и сказать: «Батюшка, вот меня беспокоит грех, который я сделал до крещения, аборт». Лишь бы только освободить совесть от этого воспоминания греховного. А так вообще надо знать, что все люди должны знать, что человек делает аборт, вот дитя убиваем, это дитя в день страшного суда мы увидим взрослым и должны пред Богом дать ответ, он ведь лишен крещения. А Христос сказал, кто не родится от воды и духа, не войдет в Царство Божие. Конечно, этот ребенок, он не совершил никакого греха. Грех — это на матери, на родителях. Там уже мы продаем воле Божией, потому что одна слава солнцу, другая слава луне, третья слава звездам, но звезда между собою имеет разницу. Даже есть такие звезды, которые мы вообще не видим. Еще раз говорим, что дети, которые убиты в утробе матери, они преступления никакого не совершили. Можно даже сказать, что они приняли там как бы мученическую кончину. Вот. И их не за что наказывать, допустим, гиену огненную. За что? Они не виноваты ни в чем. Вот. Он хотел выйти в эту жизнь, а ему не дали этой возможности. Те, которые женщины делают аборт, и вот нам поступил звонок, спрашивают. Женщины подходят на исповедь, что с такими людьми делать? Здесь, конечно, в эфире ответ дать невозможно. Почему? Потому что есть люди, которые в церковь постоянно ходят, но и читают утренние молитвы вечерние, и посты соблюдают, постоянно причащаются, все у них идет на высшем уровне, вот они уже в вере утвердились, крепкие, и вдруг они совершили вот грех убийства в утробе своей. Это один подход. Бывают и люди, которые не церковные, но они крещение приняли, может быть, с детства, и они совершают грех убийства в утробе, приходят, какую эпитимию им дашь, когда они в церковь совсем не ходят? Если им дашь там эпитимию какую-то, как он не ходил, так она и не будет ходить. Это вот тоже такой вопрос. Хотя есть правило, что женщина сделала аборт 8-10 лет, да не причаститься. И там делается оговорка. Если она приносит какие-то плоды покаяния, то есть на это усмотрение духовника, эти дни могут года сокращаться. Может быть, не 4 года, может быть, и 2 года, может, и год. На усмотрение духовника. Как этот человек, женщина, себя будет вести? Может, она посвятит себя Господу? Очень много добрых дел будет совершать. И она, может, сокрушается, плачет, но она понимает. А ведь многие и не сокрушаются. Но совершила убийство. На все это надо индивидуально смотреть за каждым человеком. А так, в общем, сказать нельзя. Это все на усмотрение духовника. Слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Алло? Да, добрый вечер. Добрый вечер. Вы знаете, батюшка, благословите Галину. Господь вас благословит. Батюшка, я у вас была давно, вот, мне приятно вас слышать, спасибо. Знаете, вот у меня такой вопрос. У меня есть духовный отец, но я, вот у нас тут длинная семейная история, проблемы какие-то жилищные есть, вот. Ну, батюшка мне ничего так не говорит, а просто говорит, подожди, мы хотели дом купить в Сергеево, вот в Шуйском районе, там рядышком с вами. Вот, но вот уже третий год у нас эта проблема длится. Батюшка мне говорит, пока подожди, пока подожди. Я хотела посетить старца, отца Наума в Лавре. Вот, но я как бы боюсь батюшку обидеть. Вот, правильно ли мое такое состояние, или это вот неправильно так думать? Я боюсь у него спрашивать, как бы не хотя, чтобы батюшка благословить меня посетить старца, отца Наума. А то получается, как бы, что я не доверяю, что ли. Хотя я полностью батюшке доверяю, верю, но вот у меня такое желание есть посетить старца Наума. Батюшка вот съездит к нему. Я не знаю, вот как мне быть. Спаси Господи, матушка. Поскольку если вы доверились этому батюшке первому, и он уже вас знает, ваше знает внутреннее состояние, вот, и он, может быть, медлит еще с вашим вопросом, надо послушаться. У отца Наума, конечно, там море людей, вот, это старец благочестивый, святой жизни. Если вы спросите своего духовника, и он вам разрешит к нему обратиться, то, пожалуйста, если у батюшки отца Наума будет возможность принять вас, то, пожалуйста, можно. Батюшка, как научиться видеть свои грехи? Может быть, обратиться за помощью к ближним? Например, я знаю, что в одной православной общине был такой обычай. У каждого члена общины была тетрадочка, куда записывал не он сам свои грехи, а его ближние, кто его знал, как они считали, что вот в таких он вещах грешен. Вот, может быть, действительно через ближних откроются нам наши прегрешения? У меня одна раба Божия, у нее муж неверующий, а она вот верующая, постоянно ходит в церковь, у нее детки есть. Ей бы хотелось, чтобы муж ее поговорил с каким-то священником. И вот однажды она привела священника московского, и муж, ну, настроил себя и с радостью стал беседовать с ним. И потом сказал, что мне очень интересно было с таким священником поговорить, не то что с тобой. Но вот дверь была немножко приоткрыта. Я проходила, слышала, что муж не говорил о Боге с ним, а он постоянно указывал на мои недостатки, которых я не видела. Вот. И муж, будучи еще неверующим, он говорит, мои недостатки все видел. А я, как бы ослепленная, я их не видела. Так что вот, порой бывает, люди со стороны, когда мы находимся в обольщении, много о себе думаем, и мы свои недостатки не видим. А вот когда ближний нам говорит недостатки, надо не обижаться на него, а надо благодарить этого человека. И как мы упоминали премудро Соломона, обличи разумного, он тебя возлюбит, не обличай безумного, он тебя возненавидит. Конечно, есть такие православные христиане. Ко мне ходит один раб Божий, который работает кондуктором Москва-Иваново, вот, на поездах. Так он, интересно, контролирует как. У него бумажка каждый раз приходит. Сколько он раз вот, осудил. Сколько он сказал грубого слова. Сколько раз он там не помолился. Он все подсчитывает и указывает, сколько раз он это делал. Конечно, это очень хорошо, что он контролирует все свои поступки. И сколько раз. Я, конечно, его ничем не ущемляю, но думаю, пусть контролирует, а то может разучиться. поначалу писала вот подробно все, а сейчас уже так, слава Богу, настроился, и уже нет таких тяжелых грехов, какие раньше были. Так что, если ближние нам говорят, не надо на них обижаться, а наоборот, надо радоваться, что указывают на наши недостатки. Слушаем следующий звонок. Пожалуйста, говорите. Алло. Да. Добрый вечер. Добрый Батюшка, вечер. Благословите, пожалуйста. Господь вас благословит. Батюшка, простите, вот такой вопрос у меня. Значит, родители у меня в разводе уже, наверное, лет 5. Вот, отец пьет, правда, 10 лет. Нигде не работает, соответственно. Ну, вот, ситуация просто ужасная. Вот, с каждым днем, знаете, все это сильнее и сильнее обостряется. Ну, вот, дошло до того, что просто, знаете, иногда... Значит, записка такая вот на столе лежит. Отца домой не пускать, например. Ну, из-за того, что начинает ругаться, само собой. И все такие вытекающие последствия. Вот не знаю, знаете, как вот по отношению к матери, например, себя вести и к отцу. То есть отца не пускать домой. То есть всячески, значит, запираться от него, и пусть он там как где хочет скитается. Но также вот и мать тоже получается, как бы, знаете, обидеть. То, что я отпускаю, начинается конфликт дома. Вот, переходит, конечно, на меня. Вот, и, знаете, вот еще такой момент. Вот если мне вот дали такой совет, что меня тоже... Много всяких неуспехов, неудач вот просто, и таких и житейских, и духовных, из-за того, что у меня, например, родители не венчаны. Вот. Какой это, например, даст сдвиг в том, что, например, как-то они подойдут к этому моменту? Потому что отца как-то я пытаюсь вот так вот растрясти. Но вот он вроде бы и исповедоваться собирался тут недавно. Но вот опять, вот знаете, вот конфликты с матерью, и вот опять он оказывается просто, как говорится, за дверью там. Спаси Господи. Поэтому мы сейчас видим, что какая-то часть людей, которые стремятся к добру, они приходят к Господу, каются, и они получают душевный мир, радость, тишину, покой, и начинается духовная жизнь. А те люди, которые еще не пришли к Богу, как вот твои родители, и отец пьет, понятно, что эти люди, Господь их любит, но они не хотят к Господу идти. И поэтому получается, что все неприятности и скандалы. И приходится сыну это все видеть, и приходится все это переносить, терпеть. И, конечно, и отца нельзя обижать, и мать нельзя обижать. Что делать? Я думаю, самое лучшее — водой светить в квартире святой. Вот. Почитать акафист Матери Божией, Спасителю, Святителю Николаю, прочитать живые помощи. Даже если этот дом большой, пройти вокруг этого дома живой помощи почитать, чтобы демонам не было свободы, чтобы они не могли так сильно вооружаться. Потому что молитва хоть одного человека, она уже имеет какую-то силу. Есть такое, даже упоминается, что в одной женщины, язычницы, умер сын. И она вся в истерике такой плакала, не знала, что делать. И вдруг она увидела блудницу. А блудница была, крещенная. И она обращается, говорит: «Я знаю, что ты христианка. Вот, помоги, воскреси». Она: «Я же блудница, какая там я христианка?» «Нет, говорит, я верю в тебя». Она говорит: «Ну, поверь, твоей так и будет». Взяла водой на крест воды, налила, и ребенок ожил. По вере этой женщины-язычницы. Конечно, она потом уже приняла вот христианскую веру. Так все-таки в семье хоть один человек знает Господа, уже Господь слышит и помогает. Мы думаем, что вот Господь не слышит. Он так близок к нам. Даже наша нательная рубашка дальше, чем Господь. Потому что Господь все пронизывает, всю вселенную, каждого человека, всякое дыхание. Господь все это видит, знает. Если Господь одним словом вызвал из небытия всю вселенную и создал человека, то для Господа нет ничего невозможного. И когда мы будем обращаться к Господу, вот обычно когда мы обращаемся, как тревога, так до Бога. Поэтому усильте молитву за своих родителей. И Господь вас не оставит и поможет. Потом придет такое время, вот, когда они, может, придут к Богу, и ты скажешь: «Да, мне много пришлось с ними перетерпеть, много было всего нехорошего, а сейчас, слава Богу, и мама, и папа, вот, и повенчались, и теперь в церковь ходят, и каются. Конечно, ни в коем случае нельзя думать, что это по моим молитвам. Как вот мне говорят, вот, батюшка, по твоим молитвам. Я всегда шучу. Я говорю, по моим молитвам корова сдохла, и баня сгорела. Так, шутя. Я даже помню, вот отец Тихон, который у нас был доцентом в академии, недавно он умер в Схиме, Василия. И, конечно, этот человек был святой жизни. И помню, когда он был на исповеди, а времена тогда были тяжкие, каждый человек был под контролем, и одна женщина приходит и говорит, батюшка, вот, отец Тихон, прям перед всем народе, я вчера исповедовался у тебя, у меня болезнь такая, и ты меня исцелил. Он сразу ее прервал и говорит, выйди отсюда и не искушай людей. Вот. Единственное только Господь может лечить, а не я. Я здесь никто и ничто. То есть ее так вот отчитал, чтобы она не искушала. Вот такие крикуны были. Так что Господь не оставит нас. Слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Алло, батюшка, благословите, пожалуйста. Господь вас благословит. У меня к вам такой вопрос. Мы с мужем хотели бы повенчаться, но поскольку у нас сейчас пока нет своего жилья и стабильного дохода, к детям мы еще не готовы. Вот, может быть, не стоит венчаться, может быть, это будет еще большим грехом. И как вообще церковь относится как бы к моменту предохранения от зачатия вот венчанной семьи, я имею в виду? И как быть многодетной семье? То есть как, рожать до последнего или как-то есть все-таки какие-то послабления? Спасибо, Господи. Спасибо, Господи. Конечно, это мысли у вас не ваши, это мысли от демона, потому что Господь нам дает и жилище, и питание, и одежду. Надо устранить грех. Поскольку таинство есть венчание, оно должно совершиться, потому что и даже в Ветхом Завете переходили к первосвященнику, брали благословение на совместную жизнь. Вот. Предохраняться... Это считается тоже смертный грех. Даже, уж я говорю, в Западной Церкви там строго запрещено. А уж в православной тем паче запрещается. Так что ни в коем случае нельзя допускать вот эти смертные грехи. Надо надеяться не на себя, а на Господа. Потому что Господь нам дает и солнце, дает и дождь, изобилие плодов. И Господь все дает нам. Я вот знаком, то есть у нас батюшка, отец Александр, служит. Вот когда он еще не был священником, жил в Струнино, у него огород был. Вот рядом соседи, у них были помидорчики, маленькие такие. А у него, Господне благословение было, огромные помидоры, что двумя руками приходится обнимать. Они даже прям такие жирные, прям лопались. И ему приходилось подвязывать и палки подставлять. И все удивлялись, почему такие огромные помидоры. А потому что Божие благословение давал Господь подносить. И во всем только Господь помогает. Мысли эти бесовские не слушайте. Дорогие братья и сестры, наша передача подошла к концу. Нам принесли очень большие списки помолиться о здравии и покоении. Мы не успеваем в прямом эфире это сделать. Берем с собой монастырь. Единственное, просим помолиться о здравии Андрея, который находится в коме после автокатастрофы. Благодарим вас всех за внимание. Напоминаем, что сегодня на ваши вопросы отвечал настоятель и духовник Свято-Веденского женского монастыря города Иваново архимандрит Амвросий Юрасов. Вела передачу монахиня Иоанна Смирнова. Режиссер за пультом Ирина Моисеева. Просим ваших святых молитв. 27 марта нашему монастырю исполняется 10 лет. Просим помолиться о всех священнослужителях и насельницах нашего монастыря. Простите.